Сойдя на берег в Дар-эс-Саламе, экспедиция попала в железные объятия Второго рейха. Сразу припомнились и душевный друг Курт Венцель и немецкая строительная фактория Басры с ее локомобилями и колючей проволокой. Здесь, по счастью, вагабитов нет. Султан Занзибара, воинствующего ислама, одобряет. И порядки в широкой прибрежной полосе от океана и до озера Танганьика устанавливает подданные кайзера Фридриха III. Материковые владения султана, территория будущей Танзании, представляют сейчас одно сплошное белое пятно. Прибрежные районы формально принадлежат султану Занзибара. Во внутренних же белый человек почти не появлялся. Еще недавно Занзибар был крупным центром работорговли. Несмотря на ее запрет в 1873 году, ежемесячно отсюда в португальские колонии вывозили до 5000 чернокожих невольников. Но в октябре 1884 на Занзибар прибыло трое немцев: Карл Юлке, Карл Питерс и Иоахим граф фон Пфейль. Путешественники, приехавшие под чужими именами, сразу представились германскому консулу. Помощи от него добиться не удалось, как ни ссылалась лихая троица на самого Бисмарка. Меж тем, терять время было нельзя, важно было опередить бельгийцев, тоже готовивших экспедицию с целью изучения и, разумеется, захвата этого лакомого кусочка Восточной Африки. Денег у Карла Питерса не было, но впереди у сына протестантского пастора, бывшего студента Геттингенского университета и авантюриста, маячила амбициозная цель – основать в Африке новую Германию. Питерс охотно подписался бы под несочиненными еще строками английского поэта, не зря именуемого певцом британского империализма, тех самых, насчет бремени белых. Питерс свято верил, что он, как европеец, несет свет цивилизации в дебри африканских джунглей, обитатели которых тоже, кончено, люди, но, как бы это сказать, не совсем. К тому же этот господин, как сказали бы в иные времена, страдал пангерманизмом в острой форме. Мне довелось полистать его дневники, опубликованные в середине 20 века. Я полагаю, что наша раса является единственной на Земле, которая может возглавить все человечество. Если мы, немцы, упустим свой шанс, то англосаксы распространятся на весь мир и не оставят нам в нем места. Каково? А ведь в пророческом даре Питерсу не откажешь, в итоге, так оно все и вышло. Но, вернемся в 19 век. Энергии и решимости немцу было не занимать. В марте 1884 он основал в Рейхе германское колониальное общество, и дело пошло. Прибыв в ноябре того же года в Африку, Питерс принялся действовать быстро и всегда по одной и той же схеме. Встречался с вождями племен, одаривал их бросовыми бумажными тканями, мелким жемчугом, добытым в Персидском заливе и купленным за бесценок в Адене, старыми кремневыми ружьями, помнившими наполеоновские войны, а взамен требовал поставить подписать пустяковую с виду бумажку. Негритянские вожди не отказывали щедрому гостю, тем более, что бумажка была на немецком. Ценить пустующие земли аборигены не привыкли, в их обиходе попросту не имелось такого понятия, как недвижимость. Но для европейцев это роли не играло. В бумажке содержалось соглашение о передаче суверенных прав на территорию племени в пользу лично Карла Питерса. В силу чего эти земли попадали под юрисдикцию Второго рейха, подданным которого и был этот проходимец. Всего за 3 недели Питерс сделался обладателем 140 тысяч квадратных километров земли, о чем довольно скоро было сообщено Бисмарку. Железный канцлер отреагировал с воодушевлением. Получается, что захват территорий в Восточной Африке легок до безобразия. Достаточно парочки проходимцев и немного бумаги, украшенной оттисками пальцев вождей дикарей. Через год Питерса с помпой принимали в Берлине. Там как раз началась международная европейская конференция по Конго, и на которой был окончательно узаконен раздел Африки. Уехал он оттуда не с пустыми руками. Бисмарк убедил кайзера подписать манифест о взятии приобретенных Питерсом территорий под защиту. Так ушлый баварец стал правителем целой страны, причем с неограниченными полномочиями. попечительством кайзера было основано Германское общество Восточной Африки, комиссары которого получили право создавать торговые фактории, собирать с туземцев налоги и вообще нести им свет европейской культуры. Правда, у султана Занзибара Саида Баргаша оказалось свое мнение на этот счет, все же речь шла о его владениях. Проблема была решена в стиле входившей тогда в моду дипломатии канонерок. В августе 1886 на рейде перед султанским дворцом появился отряд германских крейсеров. Занзибарскому владыке хватило пары холостых залпов, чтобы осознать нелепость своих притязаний и навсегда забыть о правах на спорные территории. Вот так и вышло, что на побережье, от океана и до озера Танганьика хозяйничают теперь немцы. Они железной рукой наводят свои порядки там, куда могут дотянуться, устраивая островки европейской цивилизации в безбрежном море трав, антилоп и негров со сагаями. Но у немцев все впереди, они еще построят здесь железную дорогу, выставят из Восточной Африки бельгийцев и даже сцепятся с англичанами. И потеряют все это через каких-то неполных три десятка лет, когда грянет Первая мировая. А пока присутствие немцев идет этим краям на пользу, до озера Виктория мы добрались без особых помех. В Дар-эс-Саламе удалось купить лошадей. Цену за них заломили безбожную, зато через масайские равнины Масаи и плато Серенгети мы оставили позади меньше, чем за две недели. Недаром юнкер, которому любой переход в Центральной Африке давался потом и кровью, уделил отрезку пути от Виктории до океана лишь полторы строчки в своих дневниках. Василь Васильевич путешествовал один, а нас с мировооруженных белых. По местным меркам, почти карательный отряд, от которого здешним племенам полагается в ужасе разбегаться. Они бы и разбегались, но мы старались вести себя корректно и предупредительно, расплачиваясь серебряными арабскими монетами и за свежее мясо, и за услуги проводника. Так что слава о добрых белых достигла озера Виктория раньше нас. На берегу залива Спик пришлось застрять на две недели, пока дожидались Элеонору. Других судов здесь днем с огнем не сыскать. Лодчонки местных рыбаков годятся лишь для недолгих плаваний у кромки камышей и не могут нести сколько-нибудь серьезный груз. Дни вынужденного отдыха заполняли, кто во что гораст. Казачки гонялись по саванне за антилопами и даже подстрелили молодого слона. Берта составляла им компанию. Я, отдав должное прелестям африканского сафари, принялся приводить в порядок дневники. Садыков вел жизнь созерцательную. Любезничал с нашей спутницей и совершал долгие моционы по берегам залива в обществе кондуктора. Кстати, о Берте. После неожиданного сближения на яхте, у нас с ней установились теплые, я бы даже сказал, дружеские отношения. Ночи она проводила в своей палатке, на людях вела себя со мной ровно и приветливо. Наедине нам за все это время остаться не удалось ни разу, Берта мягко, но решительно отклоняла все попытки к сближению. Поначалу меня это огорчало, но позже я оценил мудрость этого решения. В самом деле, если дама, путешествующая в мужской компании, станет демонстративно оказывать предпочтение одному, тут не поможет и статус начальника. Через 13 дней ожидания на горизонте возник коричневый парус Элеоноры. И вот мы стоим на западном берегу озера Виктория рядом с горой Багажа. Из-за прибрежных холмиков поднимаются дымки. Рубага. Это не деревня и не город, а холмистая местность с многочисленными поселениями. Здесь же располагается резиденция короля Буганды-Мванги. Личность эта весьма неоднозначная. Довольно сказать, что он несколько месяцев продержал в почетном плену юнкера, решая, отпустить загадочного иностранца, ни англичанина, ни бельгийца, ни купца и даже ни миссионера, или все-таки зарезать. Милосердие победило, сочтя, что русский, это вам не какой-нибудь британский проходимец, король Василия Васильевича отпустил. Тем более, что пришел он с запада, а с той стороны Мванга не ожидал для своего королевства опасности. Но мы-то явились наоборот, с востока, со стороны океана, а в Рубаге недолюбливают гостей из-за озера. Мванга справедливо полагает, что оттуда добрые люди не приходят, только миссионеры да прочие проходимцы, жаждущие захватить его владения. Так что, как нас встретит, это еще вопрос. Silence Msek 1000. Избы тут чудные, круглые, а крыши острые, торчком. Зайдешь, ни угла, ни лавки, одни подстилки плетеные, из травы, а в их кишат засекомые. И как тут живут? Молодой казак, дивившийся облику африканских хижин, сидел у костра. Напротив, на войлочной кошме, брошенной на охапку тростника, устроился забайкалец постарше, по имени Степан. Рядом с ним сидел на свернутой попоне кондуктор. Между коленями у него стояла винтовка Генри. Кондрат Филимонович опирался на ствол щекой, отчего его мужественная физиономия моряка слегка перекосилась. «А у вас, в Тятькиной избе тараканы не кишат», — ответил пожилой. В черной его бороде заметно пробивалась седина. «Мало ли, какие где крыши? У китайцев, вон, и вовсе уголками вверх загнуты. А на Полтавщине, что не крыша, то копна соломенная. Главное, чтобы под интими крышами добрые люди обитали. Да какие ж они добрые, коли в Бога не веруют», — удивился молодой забайкалец. «Веруют, а как же, людям без веры никак невозможно, а то не люди быта, а звери, вроде обезьянов хвостатых. Энти, которые здесь жительствуют, они магомедане, на манер наших татар али чеченов, только не такие лютые и вовсе черные на морды. Есть среди них и варье, а как же, вон, у меня в дар солодовики сет сперли, а есть и добрые люди. С виду правда, лютые, особливо которые масаи. Как они на меня зубами своими треугольными, спиленными, оскалились, ну все, решил, смерть настала, схарчат чичес. А ничего, жив покудова. Народ как народ, не хуже иных прочих. Ну да, не хуже», — прогудел через костер Кондрат Филимоныч. Кондуктор не спал, очень уж хорошо сиделось и говорилось под угольно-черным небом, усеянным чужими звездами. Таких лютых еще поискать. Вон, их не король, Маванов его прозывают, тоже магометанской веры. Он, злыдень, всех, которые в Христа веруют, как есть режет. Господин поручик давеча рассказывали. 3 года назад папаша Маванова помер, так сынок велел своим нукерам похватать воспитанников аглицкой миссии и головы им отрезать. А после тоже злодейство учинил, велел убить аглицкого епископа Харингтона. Что, так и убил? — опасливо ахнул молодой казак. Он носил имя Прохор. Забайкальцы за молодостью лет величали его Пронькой. Исхарчил, небось, нехрист. Не, — лениво отозвался Кондрат Филимоныч. Господин поручик сказывали, что людоеды дальше, в болотах да чищобах. Вот там самые злодейские люди обитают, имя им подходящее — немнямы. Это что ж, вроде наших самоедов, что ли, которые в Пермской губернии, у Ледовитого моря, деревня. — хмыкнул седобородый Степан. — Откуда здесь тебе самоеды? Те, хоть и языческой веры, но тихие да смирные, и закон уважают. Украсть, конечное дело, способные, но чтоб смертоубийство, не-не. А едят все больше рыбу мороженую да строганину из оленьего мяса. Здешним тоже закон людей есть не дозволяет, — добавил Кондрат Филимоныч. — Магометане, они хаша бывают люты и на мучительства всякие гораздо, но чтобы человечину жрать, такого нет. Вон, у меня кум в 77-м году в Болгарии воевал, ни о чем таком не рассказывал. Хотя, животы, да, резали, было. Ну, животы не одни они гораздо резать, — хмыкнул Пронька. — В запрошлый год, под Читой ловили мы спиртонож, дык потом. А ты брось мести, помело. Недовольно зыркнул на молодого Степан. — Было, и было, быльем поросло. Нашел чем хвастаться, живорезством, забыл, что все под Богом ходим. Пронька смущенно умолк. Кондратий Филимоныч выждал приличное время. Потом, поняв, что продолжение занимательной истории не будет, принялся рассказывать дальше. Так вот, а после, как король Маванов аглицкого попа зарезал, его по всем соседним странам ославили злодеем, потому как дело это у негрских народов невиданное. Съесть они, может, и могут, или там ограбить. А вот чтобы за Божье слово жизни решать, тут так не заведено. А все потому, что аглицкие попы мало того, что нергетинцев в свою веру обращают, так еще и под присягу своей королеве подводит. А потом купчины их не приезжают и обдирают всех до нитки. Ну, тогда он толково все делает, Маванов-то, рассудительно заметил пожилой казак. Кому ж такое беззаконие понравится? Хошь про Бога рассказывать, говори, люди послушают. Плохо станешь говорить, могут и в морду дать, а ежели нет, так и на здоровьечко. А под присягу заморскую загонять, это озорство. Правильно Маванов король того попа порешил. А вот вы, дядя Кондрат, говорили давеча, что Маванов всем, кто христианской веры, запрещает в свои границы вступать. Встрял Пронька. А как же нас пустит? Мы ведь тоже Христу Богу молимся. Казаки помолчали, ответа на остро поставленный вопрос бывалый Кондрат Филимоныч дать не мог. Не то плохо, что те нехристи людей жрут, прервал затянувшуюся паузу пожилой казак. А то плохо, что во всей стране Бугандее самого завалящего конька днем с огнем не сыскать. Прежних лощаденок, что у немцев куплены, пришлось продать, прежде чем через озеро плыть, а где новых возьмешь. Вчера мы с урядником весь базар обошли, так лошадей ни единой не сыскали, одни ишаки да валы. Придется нам дальше конными по-пешему. Ин ладно, махнул рукой кондуктор. Далее по карте сплошные болота, энти, как их, папирусные. Это камыш такой здешний. По болотам и пешком-то не очень пройдешь, а для скота местные людишки навострились гати бить, из вязанок камыша, который папирус, застилают им топь, а потом пускают коз. Хоть они и мелкие, но все равно каждый раз новую гать приходится настилать. Человек пройдет, осел, тоже, а вот конь, уже никак, провалится. А дали сплошные леса, джунглями прозываются. Леса те непростые, неба над ними не видать, а на земле кусты с травой не растут, все падает да гниет, потому как деревья солнечные лучи вниз не пропускают. А всяких ядовитых гадов там столько, что лошадь и дня не проживет. А людей янтигады жалит, опасливо осведомился Пронька. Такого дурака, как ты, непременно ужалит в самые твои причиндалы, строго ответил кондуктор. А будешь сидеть, разинув хлебало, да дурь всякую спрашивать, так и вовсе сожрут. Помнишь, небось, какие на озере змеюки водятся, антилопу целиком сглатывают. В тех лесах и поболе страшилы есть, такие и казака заглотнут. Ну да, вместе с конем, хихикнул Пронька. Бросьте пугать, дядя Кондрат, не пужливые. Кондуктор прислушался и вдруг вскочил, клацнув скобой винчестера. По другую сторону огня нарисовался неясный силуэт. Ты, Кондрат Филимоныч, с винтом-то не балуй, не ровен час стрельнет, раздался добродушный бас. Кондуктор сразу обмяк, к костру шел урядник. Ему, видно, тоже не спалось. Выбрался из палатки в исподней рубахе, без сапог, одни шаровары натянул. Но, наган за поясом, бдит. Ты, Пронька, ступай, обозную скотинку посмотри, коли такой непужливый. Они, хоть и ослы, а нам ишь пригодятся. А то мало ли кто тут в темноте шастает. Может, зверь-леопард, а может и лихой человек. Конокрады, они, знаешь, и в Африке конокрады. Сайленс МСЭК 1000. Из переписки поручика Садыкова с его школьным товарищем, мещанином города Кунгура Картольевым Елистратом Бонифатьевичем. Здравствуй на долгие годы, друг мой Картошкин. Вот и сменили мы морские дороги на сухопутье. Уже месяц, как под ногами у нас земля Черной Африки. Арабов и берберцев здесь нет в помине. Сплошные негры, да непростые. За озером Виктория, на равнинах, именуемых саваннами, где вместо сусликов да диких лошадей стадами бегают слоны и жирафы, живут масаи. Все, как один воины, при железных копьях с наконечниками листом, в две ладони шириной. Теми копьями ловко запарывают антилоп, а если придется, то и льва. Народ это храбрый, можно сказать, гордый. Нас приняли радушно и даже выделили проводника, который и довел экспедицию до самого озера Виктория-Ньяза. Здесь он, получив обещанную плату, не оставил нас ожидать миссионерскую лодку, а днями скакал по степи с казачками, приучая тех охотиться на жирафу и зебру. То есть скакали казаки. Негритянец же исхитрялся не отставать от конных на своих двоих. Да так ловко, что по вечерам, у костра, урядник говорил о нем с нескрываемым уважением. Проводника этого зовут Кабанга. Сам он не масай, а выходец из народа Сохили, что обитает на восточном побережье. Кабанга подрядился проводить экспедицию только до озера, но, видно, мы пришлись ему по душе. Вчера он подошел к начальнику экспедиции господину Семенову и на ломаном немецком, только так мы с ним и объясняемся, ибо наречие местного не в зуб ногой, попросился сопровождать нас и дальше. Семенов согласился. Обрадовались и казачки, успевшие сдружиться с проводником. Кабанга оказался человеком бесценным. А когда Кондрат Филимоныч, заведующий оружейным хозяйством экспедиции, выдал ему бельгийский карабин центрального боя, долго бормотал благодарности на своем наречии и хватал кондуктора за руки. Глаза суахильца при этом излучали такую преданность, что казалось, скажи, и сейчас кинется на слона безо всякого оссагая. Вернемся немного назад, то есть в Дар-эс-Салам, я откуда отправил предыдущую депешу. Городишко сей гнусен до чрезвычайности. Но по счастью в нем имеется представитель немецкого Ллойда, которому мы издали корреспонденцию. Немцы, нарт аккуратный, особенно в казенных делах, так что смею надеяться, письмо попадет к тебе в срок. И это будет последнее послание, отосланное с дороги, дорогой Картошкин. Теперь, подобно юношам, творящим свои бессмертные шедевры по ночам, при тусклой свече, я обречен писать в стол, точнее, в заплечный мешок, ибо и стола здесь не сыскать до самого восточного побережья. С тех пор, как мы сошли с Леопольдины на берег, я только и делаю, что отвыкаю от дурных привычек, навязанных цивилизацией. Сплю на охапке камыша, ем из котелка и забыл уже, как выглядит зеркало. Оно, правда, в отряде имеется, и надо думать, не одно, вряд ли мадмуазель Берта производит утренний туалет, глядя в лужи. Но мне неловко просить у дамы в пользовании столь деликатный предмет, вот и обхожусь как могу, подстригая бороденку на ощупь. О бритье мы давно позабыли, и только кондуктор Кондрат Филимоныч хранит верность флотскому обычаю и носит одни усы. Бреет его урядник, а Кабанга всякий раз устраивается в сторонке, чтобы посмотреть на этот ритуал. Судя тому, с каким благоговением наш суахилец взирает, как казак сначала разводит в плошке мыльную пену, а потом, как заправский цирюльник, скребет щетину клиента, деликатно взяв того двумя пальцами за кончик носа, Кабанга считает бритье чем-то вроде религиозного обряда, сродни жертвоприношению. У него самого борода с усами не растут вовсе. Для здешних обитателей это дело обычное. Прости великодушно, опять я отвлекся. Наша нынешняя жизнь способствует неспешному течению мысли, так что та нередко уходит в сторону. Глядь, а уже и забыл, с чего начал рассказ, перейдя на какой-нибудь подвернувшийся к слову предмет. С яхтой мы расстались в Дар-эс-Саламе. Мадемуазель Берта велела капитану идти вокруг африканского континента с востока на запад из Индийского Аину в Атлантический. Сначала Леопольдина должна встать на ремонт в городишке Кейптаун, на мысе Доброй Надежды. Потом, пройдя на север, ждать нас у западного берега Конго. Потому как путь наш лежит теперь за озеро Виктория Ньяза и Альберт Ньянца, в верховье реки Уэлли, и далее, вниз, до реки Убанги, в бельгийские владения. О цели путешествия господин Семенов если и говорит, то недомолвками. С некоторых пор я уже ничему не удивляюсь. Объявит, что предстоит раздобыть сокровища негритянской царицы или свитки пресвитера Иоанна, поверю с легкостью и отправлюсь на поиски. Хотя, кажется, он и древний муж обитал не в этих краях, а много севернее, в Абиссинии. В Дар-эс-Саламе мы сменили гардероб. Представь, брат Картошкин, я одет теперь как форменный прощелыга, в короткие, чуть ниже колена, портки, кургузый пиджачишка без рукавов, зато с большим количеством карманов для часов, патронов, компаса, записной книжки и прочего мелкого имущества. Такое платье продают в немецкой фактории специально для белых, работающих в дикой местности. На него идет крепкая серая ткань. К дорожному снаряжению относятся также красные и синие карандаши. Я ношу их как компас или часы, на шнурках, свисающих с пуговичных петель. Шнурки нарочно делаю разной длины, так что в руки без ошибки попадает нужный предмет. Вместо привычных кепи мы обзавелись колониальными французскими шлемами. Обувь, высокие, до середины икры, английские башмаки рыжей кожи на толстенной подошве. Надобно видеть физиономии наших казачков, когда им предложили эдакое непотребство. Станичники только что не плевались. Тем не менее, климат в скорости взял свое, и забайкальцы, вслед за нами, сменили фуражки на пробковые каски, а шаровары – на короткие портки европейских охотников на бегемотов. Только урядник остался верен шароварам из казенного сукна и упорно сносит насмешки сослуживцев по поводу преющих. Хаем, ну, ты понимаешь чего. Господин Семенов и здесь меня удивил, его собственная одежда и амуниция, привезенная с собой хоть и напоминает купленную, а все же сильно от нее отличается. И сделано до того добротно и необычно, что мне остается лишь удивляться по себя, а казачкам – восхищенно цокать языками да завидовать. Когда Олег Иванович распаковал большие кофры, каждому из нас достались всякого рода полезные мелочи, которые теперь сильно облегчают нам жизнь. Например, удивительная гальваническая лампа. Ночью она светит ярче самого мощного калильного фонаря, а днем господин Семенов подпитывает ее электричеством, добывая его из солнечного света. Для этого он расстилает на земле блестящую, как зеркало, переливающуюся радужными разводами ткань и подключает к ней лампу особым проводком. Полежав несколько часов на солнцепеке, лампа светит потом всю ночь, и чего только не придумают люди. Нам с урядником достались маленькие плоские черные коробочки. Господин начальник экспедиции навал их рации. «Поверь, брат Картошкин, вот где настоящее чудодейство. Через коробочки можно переговариваться друг с другом на расстоянии нескольких верст, а если на открытой равнине, так и того дальше. Голос слышен хорошо, хотя порой и перебивается хрипами, как в новомодном телефоне господина Белла. Только нет ни жестяных раструбов, ни вертячих ручек. Коробочек всего три, у меня, у урядника и у самого господина Семенова. Их велено беречь пуще глазу и без нужды не показывать даже другим членам экспедиции. Работают коробочки тоже от гальванизма, от тех же радужных полотнищ. Полного заряда, если говорить не слишком часто, хватает дня на два, а то и поболее. Перед тем, как отправиться в путь, господин Семенов напичкал всех нас пилюлями. Вроде, в предупреждении опасных лихорадок, которых в этих краях превеликое множество, а еще больше всякой заразы будет там, куда мы направляемся, в дождевых джунглях бассейнов рек Арувими, Уэлли, Конго. Так что, если неведомые пилюли столь же хороши, как и эти рации, остается поблагодарить Бога и Николая Угодника за эдакую удачу. Пожалуй, скажу пару слов на тему, относящуюся к моей профессии, а именно, картографии. Как раз для нее и нужны разноцветные карандаши. Синий употребляется для обозначения рек и воды, красный – для возделанных полей и селений. Дорога же, земельные угодья, горы и все остальное удостаивается простого карандаша. Для съемки дороги здесь, в Африке, лишь в особых случаях применяются углы пеленгования, так как местные тропы и пешеходные дороги никогда не следуют по прямой, но непрерывно извиваются. В высокой траве видно не дальше пяти шагов. Что же до ориентиров для пеленгования, то их в саванне сыскать мудрено. А потому, дорогу приходится наносить по ориентировочным углам, выводя их в среднем, как сумму наблюденных углов, как итог непрерывного слежения за магнитной стрелкой. Что ж, друг мой Картошкин, пора заканчивать сию эпистолу. и ляжет она во внутренний карман заплечного мешка и будет храниться там, пока не доберемся мы до цивилизованных мест, а случится это, боюсь, ой как не скоро. Писано в июле сего, 1887 года, на берегу залива Спик озера Виктория. 4. Ну что за спешка, дорогой барон? Спросил Каретников, входя в кабинет начальника департамента особых проектов. Нет, не стоит, я сам. Предупредительный порученец в лазоревом мундире, у департамента пока не было своей высочайшей утвержденной формы, щелкнул каблуками и вернулся за столик у двери. По положению о внутреннем распорядке Д.О.П., шефа департамента на службе ни на минуту не сдедует оставлять одного. Да, Григорий Константинович, спасибо. И пусть нам подадут чаю, если вас не затруднит. Жандарм снова щелкнул каблуками и удалился. Устав не нарушен, Андрей Макарович Каретников числится одним из заместителей Корфа, лицо, безусловно, доверенное. Присаживайтесь, Андрей Макарович. Корф указал на кресло напротив монументального стола. Серебристый макэйр смотрелся на нем чужеродно, даже дико. В ногах правды нет, разговор предстоит длинный. Каретников уселся, отметив про себя, что барон заметно сдал. Глаза запали, под ними обозначились темные мешки, в лице нездоровая одутловатость. Не высыпается, да и по вечерам, на приемах и в клубе, надо понимать, позволяет себе. Тревожно. Полгода такой жизни, и во что превратится подтянутый, сухой и крепкий как тетива фехтовальщик, не замечавший до сих пор своих 40 слишком годов. Но, виду не подал. Состроил любезную мину и потянул из-за отворота кожаный футляр с сигарами. Барон придвинул гостю зажигательницу, смахивающую на керосиновую лампу. Стеклянный пузырь поверх медной банки с металлическим краником. Каретников покосился на это приспособление с некоторой опаской. Внутри огнива Дёберинера пряталась цинковая пластина, порождающая в реакции с серной кислотой водород. Горючий газ, попадая на губку катализатора, воспламенялся, и от зажигательницы можно было прикуривать даже сигары. Каретникову уже был знаком этот прибор, производящийся аж с 1823 года. Отчаянно хотелось вытащить привычную пьезозажигалку, а не прибегать к алхимическим опытам. Останавливало уважение к хозяину кабинета. Каретников со вздохом потянулся к огниву, прикурил и поспешно прикрутил бронзовый краник. Огонь погас. Давление в стеклянном пузыре выросло, отжав кислоту от цинка, и выделение газа прекратилось. Интересно, если уронить, рванет или нет? Прикинул доктор, бережно отодвигая опасное приспособление подальше от края стола. Корф с легкой насмешкой следил за манипуляциями гостя. А вы, Андрей Макарыч, по-прежнему не доверяете нашей технике? Ну, может оно и верно. Барон в свою очередь раскурил сигару. Примерно с полминуты мужчины попыхивали гаванами, наслаждаясь изысканным вкусом. Это был своего рода ритуал. Минуты через две вернется порученец и поставит на маленький столик пузатый фарфоровый чайник с заваренным до черноты китайским чаем, блюдце с тонко нарезанным лимоном, баранками, и удалится. Барон крякнет, вылезет из-за стола и достанет из бюро початую бутылку коньяка. Серьезный разговор начнется только после половины кружки адмиральского чая, смеси густой черной заварки и крепкого янтарного напитка. Причем пропорция прямо зависела от важности предполагаемой беседы. Если говорить предстояло на общие темы, коньяка будет много. Если же тема предполагается экстренная, его вкус будет едва угадываться. На этот раз ритуал оказался нарушен с самого начала. Барон перегнулся через стол и повернул к посетителю ноутбук. Каретников вгляделся, на экране красовалась скверная, явно местного происхождения фотография мужчины лет 35, уже начинающего лысеть. Бородка из числа тех, что принято называть козлиными, пенсне. Поверх фотокарточки красовалась лиловая печать с буквами Д, О, П, готическим шрифтом. Из личного дела сотрудника департамента. Подумал Каретников. А тема-то и правда, серьезная. Рыгайло Вениамин Елистратович. с заметным отвращением выговорил барон. С середины марта месяца, сотрудник нашей конторы, можно сказать, стоял у истоков. Вчера вечером выловлен из Малой Невки, в районе Аптекарской набережной с ножом в печени. А вот донесение жандармского филера. По моей просьбе они выборочно проверяют наших сотрудников, в профилактических, так сказать, целях. И вот, нате вам поверили. Выходит, покойного вели от дома госпожи Могиль. Поинтересовался Каретников, просмотрев донесение. Что-то такое припоминаю. Известная дамочка. Усмехнулся Корф. Душевная подруга жены английского посланника. Ее дом, настоящее гнездо столичных англофилов. Даже великие князья бывают, а как же, хотя, поклонникам Туманного Альбиона у нас с некоторых пор неуютно. Потому этим Рыгайло и заинтересовались. Да, в самом деле, для сотрудника вашего департамента, знакомство предосудительное. Нет, Андрей Макарыч, покачал головой Корф. Плановая проверка, всего лишь, как вы и советовали. Каретников кивнул. Еще в апреле, обсуждая с бароном структуру будущего департамента особых проектов, он особо напирал на режим секретности. Дела с вопросом государственной тайны в России, и особенно, в Петербурге, обстояли из рук вон плохо, в столице ни один секрет не удается сохранить дольше, чем дня на три. Но начинать с чего-то надо, и этим чем-то как раз и стал аппарат Д.О.П. Одной из предложенных Каретниковым мер стали внеплановые, бессистемные проверки сотрудников департамента жандармской наружкой. Значит, попалась птичка. Задумчиво протянул Каретников. Из дома госпожи Могилета Трыгайло вышел один, Лдин, и, пройдя два квартала, встретился с Джеймсом Крисоном, вторым секретарем английского посольства. Британец вышел от могилы получасом раньше и, видимо, поджидал нашего покойничка. И догнать его, филер, конечно, не смог. А через пару часов Трыгайло вылавливает из Малой Невки. Да, со вспоротой печенью. Подтвердил барон, но филера я не виню. На Фонтанке в это время не просто поймать извозчика, да и лошади у мистера Крисона на удивление хороши. Не гонки же им устраивать по Петербургу. Так, может, это совпадение, осторожно предположил Каретников. Ну, поговорил с англичанином, потом решил пройтись, и нарвался на лихого человека. Бумажник на месте, развеял иллюзии Корф, часы, тоже. Золотой бригет, а во внутреннем кармане сюртука, он порылся в ящике и выложил на стол мокрую пачку беловатых купюр. 2000 фунтов, бумажка к бумажке. Каково? Каретников, не сдержавшись, присвистнул. 2000 фунтов, сумма более чем солидная. А теперь самое скверное. Выдержав паузу, произнес барон. Получив сообщение о смерти Рыгайло, дежурный офицер, как и положено, осмотрел его кабинет. Ничего подозрительного там не нашлось. В дежурной части нашлась запись, что за сутки до этого печального происшествия покойный Вениамин Елистратович посещал спецхранилище. Мы, конечно, тут же поинтересовались, и что вы думаете? На месте не оказалось ноутбука, двух зарядных устройств и... Он близоруко наклонился к листку. Дисков оптических... Номера хранения с 2001 по 2014, всего, 13 штук. Сборники трудов по истории и популярные энциклопедии военной техники. Каретников опешил. Он что, вышел из департамента с ноутбуком и охапкой дисков? Барон, что там у вас творится? Дежурный офицер, жандармский поручик Мамертинов признался, что примерно в это время играл в ШТОС с Корнетом Еремеевым. И мог не заметить, как Рыгайло покинул департамент. Оба арестованы, но... Понимаю. Поздно пить боржоми, значит, компьютер и диски в посольстве. Да, оттуда их теперь никаким манером не извлечь. Очень сомневаюсь, ответил Корф. Посольскими с утра занимается Вершинин. Оказывается, вчера Крейтон в посольстве не появлялся, дома не ночевал. Ночью похожий господин нанял у Николаевского моста паровой катер и отправился вниз по Неве. Удрал. Ахнул Каретников. На катере, в Финляндию. Нет, Катер мы уже нашли. Его хозяин, мещанин Тугодумов, показывает, что господина с нерусским говором забрала с катера шведская шхуна. Без флагов и вымпелов, название замазано и звездкой, не опознать. Но упомянутый Тугодумов уверяет, что встречал эту шхуну, и каждый раз, под разными именами. Это точно шведы, контрабандисты, они уже третий год ходят к нам. И как только еще не попались. Непростые это контрабандисты. Покачал головой Каретников. Что-то мне подсказывает, что мы больше эту посудину в Петербурге не увидим, как и вообще в Финском заливе. Мы дали знать пограничникам. Корф потянулся за бутылкой и долил себе рома. И военным в Кронштадте тоже. Но, как назло, над морем туман и штиль. Моряки уверяют, такая погода продержится не меньше 2 дней. На шхуну Крейтон пересел сегодня утром. Часов 10 хода, и она уже минует Выборг. А там, еще сутки, и все. Здравствуй, Швеция. Значит, шхуна паровая, уточнил доктор. То-то и оно. Была бы парусная, как миленькие, дрейфовали бы где-нибудь в тумане, посреди маркизовой лужи. А так, зато паровую проще отыскать. Описание, я полагаю, имеется, и самое подробное, заверил собеседника барон. Этот Тугодумов на всякий случай сидит у меня в караулке. Пока сидел, мы сняли с него все подробности касательно этой посудины. Теперь, если увидим, не ошибемся. Только как ее сыскать в таком тумане? Моряки, те руками разводят. Говорят, разве что нарочно повезет и прямо на нее выскочишь. А вообще-то они не рвутся на поиски. Боятся в тумане, ночью, все мели пересчитать. Шведы, небось, не дурни, на главный судовой ход не сунутся, пойдут под финским берегом. А дальше, мимо полуострова Ханка, к Холландам и домой. Доктор поглядел на карту. А если попробуют южнее, решат, то мы там их не ждем. Не думали. Хорошо бы, усмехнулся барон. У эстлянского берега тумана почти нет, да и береговых постов поболе. В раз попадутся, голубчики. Нет, доктор, они идут под финским берегом, к гадалке не ходи. Барон позвонил в колокольчик. На зов явился давешний жандармский поручик, подтянутый, внимательный, вежливый. Вот что, Григорий Константинович, что там моряки, ну, я вас просил. Все готово, ваша светлость. Катер ждет у Адмиралтейской пристани. Пролетка готова. Поехали, Андрей Макарыч. Барон принялся выбираться из стола. Я попросил подготовить для нас кораблик пошустрее. Пойдем прямиком морским каналом, а потом фарватером, через весь залив. Встанем напротив Выборга и посмотрим. Еще не вечер, как говорит наш дорогой Олег Иванович, верно? Да, кстати, я велел оставить на корабль рацию. Вы с этой техникой хорошо знакомы. Роман Дмитриевич, как назло, в Москве, а Виктору у меня доверия нет. Поработайте радиотелеграфистом. Silence MSEC 1000. Воля ваша, Евгений Петрович, но вы зря так нервничаете. Никак они раньше нас в Выборгском заливе не окажутся. Невозможно-с. У шведской шхуны много, если 10 узлов парадный ход. Обычно такие посудины дают 5-6, на экономическом. Да и на море что делается? И командир крейсера обвел рукой вокруг себя. Сами полюбуйтесь. Сплошь молоко, не видать низги. В туман, под берегом, среди мели и островов идти надо узлах на 3, а лучше, еще и со шлюпкой, с промерами. Нет, батенька, если ваши злодеи не прут по фарватеру, не жалея угля и машины, у Бергских островов они раньше, чем через 2 суток не окажутся, тут и думать нечего. А нельзя их как-нибудь по пути перехватить? Озабоченно спросил Корф. Пусть канонерки обшарит финский берег. Евгений Петрович, сразу видно, что вы не моряк. В такой туман к берегу соваться, это или на мель сесть, или днище пропороть о камни. Мы ведь, признаться честно, далеко не все там знаем. В позапрошлую навигацию, пришлось мне подойти на старичке Ерше к самому берегу. Так шли на 2 узлах, все время дно щупали, и это без всякого тумана. На карте половины мели нет, Ну их к черту. Нет, Евгений Петрович, ни один их командиров к берегу сейчас не полезет, и разжалованием вы никого не напугаете. Кому охота с мели стаскиваться и рапорты писать? Спозвольте, ваш сокородие. Влез в разговор Тугодумов, невысокий, крепкий, поперек себя шире. Его, вместе с Корфом и Каретниковым, доставили на лейтенанта Ильина. Тугодумов отслужил 15 лет на Балтике и вышел в отставку боцманом с броненосного фрегата «Адмирал Синявин». Поднакопил деньжонок, купил в складчину с сослуживцем большой паровой катер и уже 3 года возил публику по Маркизовой луже, забираясь до самого Выборга, Двинска или Бавы.